спросил Хэкет. «Именно Мейсона. Мне удалось выяснить, что Джойс по какой-то причине заинтересовалась страховыми полисами, имевшимися у Сюзанны Геллерт. Джойс наняла Гофмана разузнать, где хранятся эти полисы. И когда им стало известно, что они находятся у театрального агента этой девушки, то Джойс с Гофманом забрались в поисках полисов в бюро агента. Мейсон, вероятно, услышал их, когда они проникли в дом. А, кстати, вы не провели экспертизу кинжала, который я вам передал?» «Помедлив», — спросил я. Хекет взялся за телефон. Задав несколько вопросов, стал молча слушать. Затем строго сказал кому-то: «Хорошо, доведите это дело до конца». И, положив трубку, колюче посмотрел на меня. «А где вы нашли этот нож? Привратник был убит этим ножом, не так ли?» «Похоже, что так. Нож подходит к ране, а обнаруженная на рукоятке кровь соответствует группе крови Мейсона. Я нашел его в спальне Джойс и готов держать пари, что Мейсона убила она». Наступила напряженная тишина. «Джойс Шерман? Не могу поверить. Нет, нет, нет!» — возбужденно крикнул Фэншоу. Хэкет и Миклин буквально впились в меня глазами. «Ну, а доказать это вы можете?» «Доказать?» — мягко спросил Хэкет. «Навряд ли. Но Гофман сможет. Секретарша Джойс мне рассказала, что это кинозвезда-алкоголичка. А при осмотре комнаты улики пагубной ее склонности оказались налицо. Вероятно, Мейсон в ту ночь застиг ее врасплох, и она в состоянии опьянения в панике ударила его ножом». «Да, неопределенно», — протянул Хэкет. «Ну хорошо, оставим пока этот вопрос. Кто такая Геллерт, о которой вы упоминали?» «О, это длинная история, но между нею и похищением есть определенная связь. Есть, но, к сожалению, пока не знаю, какая именно». Я рассказал капитану о страховых полисах, о поездке на Мертвое озеро, изложил все факты, относящиеся к этому делу, умолчав, однако, о своем ночном посещении бюро Денни. «Но чем могла заинтересовать Джойс Шерман эта девушка?» — недоумевал Миклин. «Увы, если бы удалось это выяснить, то, скорее всего, раскрылась бы и тайна необычных страховых полисов. Нашим первым шагом, — заявил Хэкет, — будет розыск Гофмана. Мне все-таки не ясно, почему вы считаете, что мисс Шерман не похищена. Неясно, — настаивал Фэншоу. Итак, предположим, Гофман решил ее шантажировать в связи с убийством Мейсона, — начал я. Джойс знает, что этот человек способен вытянуть из нее все до последнего цента. Она соглашается встретиться с ним и отдать ему все свои наличные деньги. Мне неизвестно, сколько у нее на счету в банке, но, судя по тому, как она живет, свободных денег вряд ли много, а для побега ей необходимы деньги. Она вспоминает о страховом полисе, гарантирующем выплату $500,000 в случае ее похищения. Но Джойс понимает, что одной ей такое дело не провернуть, и решает вступить в сделку с Гофманом. Они встречаются. Джойс излагает ему свой план –